эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 13 ноября 2019 года, среда. В виртуальной студии находятся Лада Корнеева и Евгений Роденко. Здравия, Лада! Здравия, Евгений, и всем собравшимся! Сегодня у нас третья встреча по теме «Обрядовые песни и свадьбы». Напомню, что вопросы мы принимаем на нашем сайте slavradio.org, чат-беседка, и на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Следит за чатом и принимает вопросы Светлана Большакова. Лада, тебя представлять не надо, можешь начинать тему. Ну, начнем завершать, потому что сегодня завершительная третья встреча, да, по теме свадьбы, обрядов и песен свадьбы. И вы, наверное, уже убедились в том, что народная свадьба – это такое многосложное, многоступенчатое действо, занимающее не один день, даже если не брать подготовку, вот, напитанное символами, образами, магическими приемами, благопожелательными. Вот. И, конечно, даже современные люди, да, они тянутся к народной свадьбе, и многие, даже кто вроде бы далек от традиций в быту, они стремятся какие-то элементы в свою свадьбу привнести, потому что в эти моменты, в переходный момент в своей жизни, мы все-таки чувствуем и вспоминаем, что мы русские, да, и вспоминаем, что у нас есть корни, у нас есть почва, именно в те моменты, когда нам особенно нужна эта опора, да, особенно нужно быть не одному в этой вселенной, да, почувствовать, что мы откуда-то пришли, да, и для чего-то мы живем. А вот, свадьба традиционная позволяет сполна ощутить, да, вот эту опору, ощутить преемственность поколений, да, и что мы вот стежочки в этой большой вышивке, красивой вышивки нашего народа, нашей традиции. Вот. Сегодня мы с вами пройдем от момента, когда молодых посадили вместе. Вот жених приехал, да, в дом невесты, и они сели вместе за столом. Сели они, и, собственно, вот здесь в этот момент происходит то самое, те приемы, те действия, которые для традиционных людей, сегодня мы с вами считаются фактом закрепления союза, да, то есть действия объединения, сегодня символические, мы... да, действия объединения молодых, которые являются самой сутью, самым ключевым моментом всей свадьбы, да, вот они были порознь, они были представителями разных родов, разных семей, и вот здесь они объединяются и совершаются общиной, совершаются их родами, прилюдно, да, действия, которые объединяют молодых, а именно что? Вот их посадили вместе, это первое, да, вот они соприкоснулись, сидят рядом, мужчина, конечно, сидит справа, да, женщина слева, и везде, где они вдвоем присутствуют, вот такое положение, ну, поскольку вот левая сторона – это женская сторона, и по энергетике, по всему, да, ничего здесь такого, как бы, нет уничижительного, ну, вот наше. Например, правое полушарие, да, связано с левой стороной тела и связано с качествами, которые больше присущи женщинам, да, там интуиция, эмпатия, вот. И наоборот, вот посадили их вместе, их, кстати, сажают не на голую скамью, их сажают обязательно на шкуры, их сажают на мешки с зерном, вот. И это, конечно, понятный прочитываемый образ, да, а изобилие, вот эта множественность, да, конечно же, богатство, обеспеченность и приплод в любом проявлении, в том числе, конечно, в детях. А вот, посадили их вместе, они выпивают из одного сосуда, пригубляют, да, вот из одного, сначала муж, потом жена, им завязывают руки рушником, сейчас это присутствует в современных языческих свадьбах, да, вот этот жест. Их могут полностью завязывать, оба тела могут связывать рушником или поясом, тоже, да, такое очень зримое выражение вот этой связи, да, вот узы, да, союз, союз, он ведь от слова узы, да, однокоренные слова, уз, юз, науз, да, вот вязать узлы, узел. Вот это все вот такое образ объединения, связи, да, то есть люди связываются. А вот еще из-за древних таких способов, собственно, вот этого установления брака, да, установления объединения молодых, обхождение вокруг стола в доме. Они должны три раза обойти стол. Ну, стол – это вообще как бы домашний алтарь, да, это такое место святое, на которое ставится еда, на которое ставится подношение. В связи со столом есть много запретов, да, там, ну, нельзя ноги, допустим, на стол, да, класть. Это все тоже оттуда. Нельзя лежать, сидеть на столе. Это такое место, вот стол – Божья ладонь, Божий престол. И, кстати, вот церковное обхождение вокруг аналоя, да, это тоже, в общем, та же самая символика. Да, вот, то есть мы вот завиваем вот спираль вокруг священного какого-то предмета. В доме это стол. Говорят, что в древности это был очаг, да, когда у нас не была печь приставленная полностью к стене, да, то была возможность обойти вокруг очага. И это, конечно, тоже очень читаемый символ. Да, вот очаг – это пуп дома, основа, да, душа дома, благодаря которой дом существует и живет, да, и тепло отсюда, и пища отсюда, вот. Так что обходят, могут очаг обходить, это может быть какой-то на улице костер специальный, да, могут обходить вокруг дерева, почитаемого дерева, да, конечно, это будет там не тоненькая какая-нибудь осинка, конечно, это будет дерево с символикой соответственной, да, то есть это должно быть порода дерева уважаемая, да, в культуре, допустим, дуб там, или береза, да, или ясень, или липа, у этих всех деревьев есть своя вот символика, она созидательная, вот, это может быть дерево действительно священное, к которому там относят вот подношение, которое почитаемо в этой местности, это может быть камень, тоже почитаемый в этой местности, священный камень. То есть некий предмет, да, который, в принципе, конечно, представляет собой центр мира, да, символический. Он у нас и в заговорах присутствует, да, он у нас и в колядках присутствует. Везде, где нам нужно создать магическое пространство, мы создаем его путем перенесения мысленного в центр мира и назначения вот какого-то предмета этим центром мира. Вот такие у нас есть сведения, да. И вот, собственно, после этого момента молодых осыпают хмелем, осыпают монетами, осыпают зерном. Это тоже такой вот прием, который сохранился очень ярко, хорошо до наших дней. В ЗАГСах, да, всегда там насыпано перед выходом. Вот. И осыпают, да, вот этим вот тоже зримыми представителями, собственно, изобилия, плодородия, да, деньги, богатство, понятно. Хмель, он связан с брожением, потому что хмельные напитки изготовляются, да, хмельная закваска. Это идея брожения, идея увеличения, идея также опьянения друг другом, да, опьянения вот радостного экстаза, да. Ну и зерно тоже, естественно, понятно, да, и зарождение жизни, и плодоношение, плодородие, и урожайность. И снова богатство опять, да. Вот этим всем обсыпают молодых. А еще из таких вот уже сейчас утраченных, наверное, приемов объединения это чесание, совместное чесание волос у супругов. Мы неоднократно с вами говорили о том, что причесывание это всегда всегдашняя составляющая обрядов перехода, да, помимо омовения, помимо смены одежды, помимо пассивности, да, вот обряда инициации. Они всегда почти, наверное, всегда сопровождаются причесыванием. Это как бы тоже такое обновление, да, то есть человека волосы, ну, ни для кого не секрет, что они связаны с, они как бы информационную какую-то несут роль, да, такой вот антенны, не боюсь этого слова, да, наши, и содержат память некую, вот говорят, память отрезать, да, нельзя стричься перед экзаменом, вот, поэтому на смене этапа ты обновляешь также состояние своих волос, упорядочивают их вот этим вот причесыванием, да, закладывают в них новые смыслы, иногда подстригают, кстати, и жениха, и невесту иногда подстригают, то есть обозначая опять, что что-то старое мы прощаемся со старым, да, этапом, чем-то своей жизни, да, переходим в новое, и вот это упорядочивание, вот это вот, представьте, это красивое такое действие, это прямо за столом происходит. Иногда это приводит к тому, что молодую переплетают здесь две косы и делают ей замужнюю женскую прическу и накладывают на нее замужний головной убор. Вот. А молодому одевают шапку, кстати. Ну и вообще они постоянно должны быть в головных уборах, поскольку это тоже образ законченности костюма, образ богатства, образ статуса, да, человек в шапке. Это полноценный член общества, да, раньше вообще без головного убора появиться было даже в городе, да, это было неприлично. Или ты совсем какая-то нищета, голытьба. Вот, поэтому вот даже песни есть про это, давайте уже начнем сразу с музыкального, да, сопровождения. Песня вот на вот это чесание, совместное чесание новобрачных. Киньтеся да бояре у новое тореги, о, дети володу, да в новое тореги, купите бояре все ведеро та масла, о, дети, о, ладу, о, все ведеро та масла, чешите, маслите, да Андреевы кудри, о, дети, о, ладу, о, да Андреевы кудри. Чешите, маслите, да ленины косы, о, дети, о, ладу, о, да ленины косы. Вот такая песня, опевание такое, да, величальное, ласковое, торжественное. Киньтесь, бояре, да в новые торги, купите вы ведро да масла. Чешите, маслите, вы Андреевы кудри, чешите, маслите, да вы Ленины косы. Ну, вы знаете, да, вот эту традицию масляни волос, нам она тоже сейчас непонятна, но вот, видимо, это тоже было средство, фиксации, как вот сейчас, мусы всякие, да, средства укладки, чтобы они там не летали, не пушились, вот их примасливали, значит, гладенько. Вот такая была мода, не знаю, насколько она уходит там в древность, это надо уточнять этот вопрос. Но, в общем, вот это вот чесание в любом случае здесь присутствует, да, молодых совместно. И припев этой песни очень мне нравится. «О, дети, у ладу», да. Мы знаем, что вообще богиня Лада, да, она связана с ладом, как, в общем-то, можно догадаться, даже не слыша про нее ничего раньше. Да, она связана с ладом, она связана с семейной жизнью, да, с супружеством, с детьми, с рождением детей и взращиванием. Поэтому вот этот припев, конечно, не случайно здесь, вообще он свадебным считается, ладу-ладу, да. Он есть в некоторых календарных песнях, в хороводных чаще всего. Вот. И он, там этот припев ладу, он всегда тоже рядом с брачной символикой. Хороводы, они очень близко к этому, там всегда и про земледельческое плодородие идет речь, про его активизацию, про его бужение, да, и про людские судьбы тоже, про образование пар, да, в этих хороводах. Поэтому там есть тоже ладу-ладу. Вот. Ну а здесь просто сам Бог велел, да, вот это призывается сила, вот это. И здесь вот они дети, как бы, они дети этой богини, да, они оба вот дети старшего начала, да, и матери с тех пор будут называть их дети, да, мои там, и теща будет их называть обоих дети, да, и свекровь, то есть они как бы вот еще тем самым роднятся, да, они дети одного вот этого родителя. Вот это мне очень тоже нравится, красивый такой древний припев. Но, естественно, в более позднее время, да, и в городских условиях центральным моментом свадьбы является венчание в церкви, вот, которая вот неотменимое уже дает припечатывание. Все, повенчались, значит, это уже навек, да, навечно. Однако же для народной свадьбы, и мы, по-моему, затрагивали уже этот вопрос, церковное венчание, оно вообще отстоит отдельно. Оно, да, может встраиваться, вот, допустим, молодую сейчас возьмут, здесь все это сделали, потом повезут в церковь их повенчать, оттуда везут к жениху, и там продолжается уже пирование, и все, брачная ночь и так далее. А вот, может быть так. Но очень даже нередко бывало такое, что венчание церковное проводится совершенно в другой день, не обставляется празднично и не является поводом молодым жить вместе. Да? То есть их поехали, повенчали, снова разлучили до тех пор, пока не пройдет вот это народное действие, которое, да, в сознании человека, в традиции и в сознании общины является вот этим вот фактом состоявшегося союза. Вот. И даже многим будет удивительно, что существовали семьи без церковного венчания. Вот у нас есть документ 16 века, который является поучением, да, заповедь... Ой, сейчас. В общем, поучение, да, против грехов. Да? «Аще кто поимет жену без венчания, и аще дети будут... И давнидут в церковь на венчание, и привезть дети к ним, так и венчати, и дати им заповедь. Аще кто не венчается, то таковых нельзя взять и приноса, ни в церковь пущати, да нудите их, дабы ся венчали». Вот получает митрополит, да, своих подчиненных священнослужителей. То есть факт этот присутствовал, да, и был распространен. Люди жили семьями, рожали детей, но в церкви они при этом не венчались. И попы всячески старались их на это сподвигнуть. Да? Вот. Так что этот элемент, сейчас вот он может казаться людям неотъемлемым, но на самом деле это совершенно инородный элемент, который, ну, вот, даже не всегда сюда вклеивался, да, и не всегда в эти дни даже происходил. Церковное венчание. Вот. Но там есть тоже, конечно, элементы, допустим, вот то, что молодые стоят на рушнике, то, что там они разбивают, должны выпить и разбить, значит, стакан, другое, там некие гадания, да, там кто первый ступит, кто первый выйдет, да, вот это все. То есть, конечно, народное сознание, оно творчески мифологично, оно обстраивает своим, в соответствии со своим мировоззрением все, что происходит. Значит, вставили венчание в эту свадьбу. Хорошо, мы его обживем сейчас, мы его сейчас наполним своей символикой, потому что это нам важно, да, все. И тогда оно все-таки станет для нас важным и священным, когда мы обживем его, когда мы туда встроим, да. Вот эти праздники насадили, там, календарные, какие-то святцы, там, немыслимые имена, которые... Русскому человеку, кто там умер за Христа, там когда, в каких там первых веках, какой-то Иордании, там в какой-то, в каких-то странах неизвестных ему, да, то есть ему это не особенно интересно и насущно, да, но вот путем вот примету привесить, созвучие имени что-то, прокол, значит, какие-то проколы там, значит, да, как это связать со своей жизнью, что-то пристроить куда-то, чтобы хоть как-то, да, тогда уже можно с этим жить, как-то можно вот уже и помолиться этому святому, вот он за лошадей отвечает там, да, и все. Человек творческий, да, он не может просто вот так взять, сказали так, ну ладно, тогда будем так делать. Вот, он все-таки был хозяином своей жизни, да, и во всем это проявлялось. Хорошо, молодые наши сидят, это первый стол праздничный, да, идут обрядовые блюда. Первое обрядовое блюдо – это каравай и сыр. Вот интересно, да, для нас так тоже непривычно, но сыр является обрядовым свадебным блюдом. Это не желтый сыр, это белый сыр, да, который бытовал, собственно, у славян. У восточных, да, мы не знали сычужных сыров. А у нас был сыр, вот типа творог-сыр такой, да, может быть, типа адыгейского, да, либо это просто был просто творог уплотненный, да, который назывался словом сыр, отсюда сырники, они же не из сыра делаются, да, из творога. И этот продукт вместе с караваем режет дружка, Это происходит вот на столе молодых, перед ними, и каждый гость должен получить по кусочку. И это единственная еда, которую при всех могут есть молодые, вот этот кусочек каравая и сыра. Я думаю, что эти продукты, они в том числе, помимо всего, они представляют тоже женскую и мужскую стихию. Вот хлеб – это мужское здесь начало, это зерно, прошедшее через огонь, да, вот, это тоже вот набухание, да, вот это подхождение сдобного теста, а сыр – это сырое, это молочное, да, вот это молочность, она связана с женской природой, естественно, да, женщина – кормящая мать, будущее. Это вот это состояние тоже смены консистенции из молока в творог, да, но это другая, чем тесто и хлеб, прошедший через огонь. Здесь она проходит через время, проходит через выдерживание. Это другой процесс, но это тоже процесс преображения, да. И вот эта вот кисломолочность, она тоже, вот, знаете, имеет такой некий эротический и женский подтекст в фольклоре. Вот, как бы тоже сразу не объяснишь, но имеет, да. Так что вот эти два продукта, скорее всего, они также представляют мужское и женское, но также они представляют, допустим, хлеборобство, да, обработку хлебов и скотоводчество, молочную продукцию. То есть мы снова охватываем вот, свои, в общем-то, возможности изобилия, и все это перед нами. Да. Откушали, да, гости там, естественно, угощаются более обильно. Вот. Но это лишь начало, и молодым надо уезжать, и невесту пора забирать. А когда они сидят, и когда вот свершилось это объединение важное, да, молодых величают. И вообще величание – это очень распространенный песенный жанр на свадьбе. Вот. Он очень позитивный. Да, величание – это песня, которая возвеличивает одного кого-то персонажа, присутствующего, не обязательно жениха или невесту, это может быть величание свекру, величание дружки, величание паре гостей, да, величание неженатому юноше на свадьбе, да, то есть адресованные конкретно, конечно, они будут разные по содержанию, да, так же, как колядки есть адресные девушки на выданье, да, там беременной женщине, хозяину семьи, да, хозяину хозяйство, да, главе семьи, это будут совершенно разные образы, но они его возвеличивают, они его опевают хвалебно, да, они ему пожелания таким быть, да, и какая у него шапка там о семи соболей, и как у него мошна звенит, и какой он весь статный, и кудри у него вьются там, да, величание гостям, гости должны одаривать песельниц за это. А вот это снова обмен нужен, да, на свадьбе, энергообмен. Тебе благо, ты благо, тебе снова благо, ты благо. Но, конечно, самое главное величание – это величание молодых. А сколько там благостных образов таких созидательных, да, девушка, вот ее умение, вот ее красота ценится, да, ее качество, вот такие девичьи, и скромность, и как она помощницей была в своем доме, да, и такая она вся. Вот. У юноши молодецкие качества описываются, да. И вот есть величание их как пары, которые их вот припевают друг другу, да, описывают ситуацию вот любви, взаимопомощи между ними, да, вот это вот не разлей вода состояние, да, которое сейчас вот закладывается, программа закладывается. Конечно, мы уже говорили, да, что порой молодые не сами выбрали друг друга, да, но вот поэтому вот здесь важно вот это пожелать, да. На самом деле вот эти все сердечки, голубки, да, которые сейчас вот на торте, на свадебном, там везде, да, сердечки, это ведь не про то, что есть сейчас. То есть, да, они, естественно, сейчас друг друга любят, и иначе они бы не пошли бы в ЗАГС, да, и как бы об этом незачем и говорить, ну, любят, и слава богу. Вот, но это пожелание, чтобы они дальше любили друг друга всю жизнь, до конца своих дней, да. А вот это уже сложнее, это уже работа. И поэтому в каком бы состоянии ни входили люди в брак, да, насколько они друг друга знают и тянутся друг к другу, да, но вот им желается вот это вот любование. Катились два яблочка, катились, величались, да, вот какие они. Величание я вам, конечно, тоже спою. Одно из таких известных, да, чтобы вы тоже его Помнили, если вы вдруг его знаете, виноград в саду цветет, а ягода поспевает. Виноград Андрей сударь, виноград Иванович, а ягода то Елена его, а ягода Владимировна. Да? То есть они описываются как сладкие ягоды. Ягода, сладость, зрелость, да, спелость. Послушайте, это уже такое, вот эта восходящая такая мелодия, очень праздничная. Вот это величание у меня на свадьбе звучало. Виноград в саду цветет, виноград в саду цветет, а ягода, ягода поспевает, виноград, Андрей сударь, виноград, Иванович, ягода, то Елена его, ягода, Владимировна. Ими люди дивовались, что хорошие пригожие уродились, дай им Бог совет, любовь, во совете во любови хорошо им пожить. Вот такое величание, очень, мне кажется, такое торжественное. Конечно, в один голос это трудно изобразить, да. Там всегда многоголосие, там всегда толпа, да, целый кружок песельниц, которые все это знают, готовы. И транслируют эти эмоции, это же им не чужие люди, конечно, да. Родные, близкие, подруга их, да. Вот. Еще одно тоже очень известное величание про голубь и голубку. Тоже наверняка вы слышали. Под Ивою, под орешиною, али-али-але, под орешиною, сидит голубь с голубушкою, али-али-але, с голубушкою. А что голубь, золотая голова, али-али-але, золотая голова, у голубки позолоченная, али-али-але, позолоченная. А что голубь наш? Андреюшка, опять и отчество вставляется, а голубка наша Леночка. А бояре говорят, кабы нам эта жена, она боярня была, мы бы ее на колясочках катали, на санях зимой бы написанных, на таких там козырных лошадях. Вот, то есть бояре позавидовали такой невесте, такой жене, тоже величается она. То есть этот момент, вот с этого момента, собственно, начинается позитивная часть, да, вот песенно окрашивается, свадьба уже позитивна, все, молодые объединились, да, осталось еще только, правда, невесту проводить из дома родного, вот это как раз момент, наоборот, драматичный он еще будет, да, а вот величание – это уже начало мажора, и в дальнейшем после уезда из дома невесты все, уже дальше сплошной мажор на свадьбе, сплошные созидательные образы. Все, горе оставили уже в родительском доме, да, с собой его, конечно, мы не везем. Но и здесь у нас время уезда, и перед уездом молодые благословляются у родителей невесты. Родители, они представляют это пространство, этот род, поэтому они никогда не едут с молодыми. Вот. Ну и родня тоже частично может ехать, но в основном вот этот род, он остается здесь. Он будет пировать, на следующий день их пригласят, они еще будут там 3 раза гостевать друг у друга, да, эти семьи. Вот. Но сейчас они представляют ту силу, которая провожает невесту, поэтому они с ней прощаются. Как происходит обряд благословения молодых? Она может еще раньше сама брать благословение, как одна дочка, да, сейчас они получают его вместе со своим уже нареченным мужем, становятся перед родителями. Родители не столько от себя благословляют, да, они держат в руках предметы, представляющие силы божественные, да. Как правило, значит, отец держит священное изображение, да, вот икону в двоеверческие времена, а мать держит каравай. Это вот те священные предметы, силой которых и через которые вот это усиливается, да, родительское благопожелания этой новой семьи. Они стоят, значит, молодые должны поклониться в ноги, в пол поклониться обоим родителям по очереди. Они кланяются, значит, батюшке, целуют икону, целуют батюшку по очереди все. И он, значит, их благословляет, может слово сказать некое, да, там. Дальше они кланяются матушке и караваю тоже в пол, целуют каравай, целуют матушку, оба по очереди. И все, и говорит отец, вот передача руки происходит, да, вот он передает руку молодой ее нареченному мужу, говорит, что вот тебе моя дочь, корми ее, защищай, да, как я ее кормил, защищал. А вот слова от себя какие-то пожелательные говорит. И вот официально вот проговаривает при всех, что я отдаю мою дочь, да, вот этому человеку. И невеста. А вот песня, например, есть на благословение. Не стой, батюшка, в пороге, не стой, батюшка, в пороге, а я же в тебе в дороге, а я же в тебе в дороге. Подойди, батюшка, близенька, подойди, батюшка, близенька, поклонюсь тебе, низенька, поклонюсь тебе, низенька. Подойди, матушка, ближе всех, поклонюсь тебе ниже всех. Кудрями земельку устялю, слезками ноженьки оболью. Естественно, это поет не сама невеста, это поет хор от ее имени, да, опевает происходящую ситуацию. А вот они благословились, это тоже такой священный момент, конечно, все в это время молчат, смотрят, да, впитывают. И вот молодую уводят. Уводят ее, выводят, да, накрывают ее платом, кстати, для вот обережья. Если они ее открывали вообще, да, то дорога обязательно происходит в накрытом состоянии. Да. Этот плат, собственно, является прабабушкой фаты, современной. Да. Фата – это скрытие лица невесты. Сейчас она почти ничего не скрывает и где-то там болтается на пучке, да, но вот это рудимент, да, отголосок вот этого накрывания лица, естественно, от глаза прежде всего, да, невеста в переходе, она уязвима, да, кто-то посмотрит чужой, там, позавидует, еще пожелает чего-нибудь нехорошего, вот. И, во-вторых, иногда от мужа тоже она до какого-то времени скрывается, вот, это для чего-то было нужно. И вот они, значит, через порог переводят ее. И здесь поется вообще, наверное, самые драматичные песни, звучат в этот момент. Вот большинство из них, у меня папочка есть специальная, у меня по свадьбе коллекция, да, ее, кстати, можно приобрести. И там вот по папочкам разложено по этапам. И вот эта папочка увозит невесту, она вот в ней песни, которые почти каждый вызывает слезы, вызывает такую близость вот этого. Прощание, да, вот горе и трепет, волнение, да, перед наступающим, неизвестным каким-то, да, нежность к своим родителям, вот это все, да, грусть от уходящего этапа, детского, в общем, тоже, да, детского, юношеского, с которым столько связано, от прощания со своим окружением, со своими подругами. Вот это все, ну и тревога здесь есть, и здесь, ну, надрыв даже какой-то. Я вот хочу песню спеть вам, северную песню, вот этого прощания. Отставала лебедушка все от стада лебединого, приставала лебедушка все к остаду, к серым гусям. Начали гуси щипати, начала лебедка плакати. Не щипите, гуси серые. Не сама я к вам зашла, заехала. Завезли меня добрые кони, все заправили извозчички. Отставала лебедушка, да все от стада лебединого. Да все от стада лебединого. довода престава, лале бедушка, да престава, лале бедушка, да все коста до косе, рем госям. Да все коста до косе, рем госям, да почали госе щепати, да почали госе щепати, да почали лебедка плакати. А вот да, представьте еще это многоголосно. Сюда даже плач очень бы подошел какой-нибудь. Плач невесты прощальный самый, да? А вот. И с этим вот чувством девушку провожают, девушку сажают. А повозку, да, в сани, в телегу сажают. Жених садится на коня верхом, они едут отдельно, но в одном поезде, и весь поезд собирается, снаряжается, садится, и снова со звоном, с музыкой, да, с выстрелами иногда, с шумом, со скоростью едут они в пространство жениха. Но мы не берем церковь, да, мы уже сказали, какое ее место, она может быть здесь, может не здесь находиться. Вот. У ворот береза стояла, а Леночка со двора съезжала. Верх с той березы сорвала, стой, моя береза, без верха, живи, матушка, без меня. Вот она тоже описывает свое состояние, да, как сломленное деревце, да, вот оно как бы разрывается на две части, и у родителей тоже вот это вот сердечное есть чувство разлуки. Вот. Ладно, но ехали они, ехали, как мы говорили, да, что поезд должен прозвучать в мире, да, присутствовать какое-то время. Даже вот в городских свадьбах старинных времен рождается традиция трижды объехать город. Да? Это вот идея вот этого троекратного обхождение, она здесь воплощается, но это не было такого в крестьянской свадьбе, да, вот в городе это родилось, да, то есть всем показать, что мы есть, что у нас свадьба, мы нарядные, у нас все торжественно, у нас все богато, да, вот это вот проявить мир и вот это закрутить, эту спираль, да, троекратно. И приезжают поезжане ко двору жениха. Там встречают их свекровь и свекор. Это до сих пор сохраняется в современных свадьбах, да, встреча родителями жениха. Они должны быть в шубах, вывернутых наизнанку тулупах, да, то есть мех должен торчать наружу, мех. Они могут стоять тоже на шубе. И они снова держат священные предметы, те же самые, да, икону и каравай. Вот. И, собственно, встречают молодых, вот, то есть их встречают сначала в святыне, да, неживые люди встречают сначала в святыне этого дома, они снова также благословляются с поклонами, да, у святынь и у родителей, вот. И здесь есть своя певческая ватага в этом месте, которая также сопровождает величаниями это дело и дальнейшее происходящее в доме жениха. Вот, и взошел месячек над избою, он и вел зарю за собою. И взошел Андреечка, куда-то там, не помню, и он вел Леночку за собою, да, то есть величание сравнивает их со светилом, месяц и заря. И вот эти наши молодые сияют, да, как светило. Садятся они теперь, это большой стол, красный стол уже идет, да, который после приезда начинается. Нет, красный, по-моему, это после брачной ночи. В общем, это уже пир на весь мир, да. И, ну, вот молодые здесь очень умеренно, да, питаются. В основном они за общим столом вообще не питаются. Они, значит, пригубливают опять совместную чару. Вот. Здесь идет тоже одаривание может происходить. Но вот, судя по домострою, описанию домостроя свадеб старинных, то одаривание происходит уже на второй день, да, когда свершилась брачная ночь, и когда уже точно никаких вопросов уже ни у кого нет. Потому что все-таки это материальные были вещи достаточно серьезные, да, и приданные, и дары. Это все, ну, стоило денег, да, а, в общем-то, вещи, к вещам относились более бережливо люди, более ценили, да, потому что и вещи были в основном ручной, все работы, да. Поэтому, вот, мы, собственно, сейчас подходим к брачной ночи, которая для молодых не обязательно происходит ночью, да, главное, что вот они сейчас должны уединиться и начать свою супружескую жизнь. Место для этого дела специальное тоже выделяется. Это место, оно не должно быть в жилом помещении. Это строго всегда соблюдается, даже в богатых домах. Да, это место должно быть вот как бы по традиции, это некое вот сенник какой-то, хлев даже может быть. То есть это не жилое отделение. Ну вот вообще объяснений здесь несколько. Жилая изба в традиционном жилище – это общее пространство, ну вот по нашему студио, да, не по нашему, наоборот. То есть это общее пространство, где все живут, где все и днюют, и ночуют, да. Здесь кухня, вот угол с печью, да, здесь столовая зона, и в этом же пространстве люди спят, вся семья вместе. Вот, поэтому как бы для семейной жизни супругов здесь условий нет особенных. И поэтому в большой семье молодые пары замужние отселяются вот в какие-то хозяйственные пристройки, помещения, сараи, сенники, клеть, это называется клеть, да, то есть это комната, но она, как правило, неотапливаемая. И они там, у них там постель, они там, это личная их комната, да, они там ночуют. Ну, вот говорят, типа, ну, вы молодые, мол, прижметесь потеснее, будет вам теплее, да. Вот, это тоже как бы такая семейная терапия, помимо прочего. Вот, и чтобы они могли, в общем-то, вести свою интимную жизнь беспрепятственно. Вот, и в-третьих, еще магическое объяснение такое, что дом, он сверху всегда настилалось землей, вот, пространство, над потолком, да, утеплялась еще землей на чердаке. Но как бы молодых в первую брачную ночь под землю, да, положить спать, это вот как бы магически неверно, магически опасно, да, вроде как хоронишь их. Поэтому их кладут туда, где нету этого насыпного потолка, да, вот в эти нежилые помещения. То есть здесь множество, сходится множество причин. И вот так вот делает. Ну, не было как бы, не было в жилище комнат, жилых комнат не было. Было одно пространство жилое. Поэтому вот таким образом решали этот вопрос. Если их в хлеве им стелят, то, естественно, здесь абсолютно понятная сила, да, вот животные, у них здоровье, у них сила своя природная, у них плодородие, потому что это наша скотина, мы ради этого ее держим, да, у них изобилие всего, и это все переходит на молодых, а молодые своей интимной жизнью влияют на скот, собственно, да. Вот, поэтому так. Кладутся мешки, то есть это не постель, это на самом деле какое-то количество, 3-9, допустим, или 40 мешков с хлебами. Это устилается там 40 соболей, там что-то, в общем, ну, по возможности, да, устилается на мешках, да, стелится постель. Этим занимаются отдельные люди, знающие, как это должно быть. Вот, обережные стрелы втыкаются по четырем углам пространства, ставится мед, ставятся тоже разные продукты, которые должны повлиять вот на чадородие, да, на удачу, на изобилие. И наоборот, получить влияние вот этой пары, да. Все оно всегда взаимно связано, да, нет такого, чтобы в одну сторону. Поэтому специально, значит, там и калачи какие-то, вот на стрелы эти вешаются, там соболь и калач, там подробно описано в домострое, как это делается, или у путешественника какого-то, я чуть забыла. Вот. Естественно, это не строгая, да, инструкция, но вот это зафиксировано, что так делается. Момент, конечно, первого интимного контакта молодых, момент, когда считается, что начинается первый ребенок, да, поэтому момент, собственно, такого телесного перехода для людей, посвящения, да, девушки в женщину, а юноши в мужчину, да, этот момент, он очень уязвим магически, поэтому стараются всячески оберечь, да, вот обереги там кладутся, вешаются там, вот. И специально человек там может ходить, сторожить, допустим, с обнаженным оружием, да, всю ночь за дверью, чтобы там, не дай бог, да, кто-нибудь не посягнул. Вот, значит, провожают свахи, старшие женщины, молодых сюда провожают, могут помогать им раздеться. Вот, и вот этот момент настраивает их на этот момент. Уже говорят, даже вот в 19 веке записан такой факт, что оставалось сваха присутствовать при этой брачной ночи, как бы и проследить, чтобы все было нормально, правильно, и подсказать в случае чего, да. Вот как бы такой курьезный момент, но вот он тоже является фактом, причем не единичным. И это из Московской области, кстати, факт. Вот. То есть, ну а что, там люди 14-15 лет замуж выходили, да, может быть, действительно, и не было у них интернета, и дома два, да, чтобы ознакомиться, да, что там вообще делать-то надо. Поэтому, возможно, вот такой шаг был оправдан. Так что молодые разоблачаются, они остаются в таких сорочках, брачных ночных сорочках оба. Вот. Дальше их оставляют. И вот есть песня, которая, в принципе, близка к этому моменту. У нее такой тоже интимный достаточно характер. И по содержанию она об этом моменте. Не по погребу бочоночек катается, лебедин мой, лебедин, лебедь белой молодой. То Андрею, то женой величается, лебедин мой, лебедин, лебедь белой молодой. Уж ты, Леночка, разуй, Владимировна, разобой, лебедин мой, лебедин, лебедь белой молодой. Я бы рада разобойся, да не знаю, как зовут. Одну ноженьку разула, Андреюшкой назвала, а другую я разула, Иванычем назвала, а поясочку сняла, милым другом назвала, а пояску на крючок, сама к ему под бочок, подкачусь и подвалюсь, и никого я не боюсь. Вот такое здесь чувство единения, да, защищенности уже, вроде как он чужой, но он уже становится своим, да, познается, люди познают друг друга. По поводу разувания, ну, вот это традиционное документальное тоже явление, да, разувание женой мужа, оно бытовало не особенно повсеместно, вот, и, ну, как бы, да, это связано было с патриархальным, в общем, укладом нашего общества, да, в определенные века. И к женщине отношение было, ну, вот как периодически, да, в какие-то века было отношение как к имуществу, да, поэтому, ну, естественно, она служила своему мужу. Вот. И вот это имя называет. Она сначала говорит, что не знает его имя, и потом произносит это имя, да, то есть это вот в этот важный момент, это как тоже загадка и отгадывание загадки, да, то есть она выстраивает вот эту неизвестность, становится известностью, она называет его по имени, вот, и по отчеству, и дальше уже вот от этого начинается их совместная жизнь. Вот. А за столом тем временем совсем другие настроения, да, но они очень окрашены как раз темой эротизма обязательно, потому что, естественно, все проводили молодых, и все в курсе, куда они пошли, и они за столом стараются помочь благому делу, да, помочь символикой песен, шуток, танцев, да, ряженье, которое на свадьбе тоже присутствует. Вот эта эротическая тема, она охватывает все. Особенно вот во второй половине свадьбы, когда мы уже в доме жениха. И после брачной ночи тоже эта тема просто раскрывается, цветет буйным цветом, да. Потому что это не только про них и про то, что ха-ха-ха, они пошли там, значит, обжиматься. Нет, это про все, да, это про то, что дальше, чтобы у нас дальше это было в нашей жизни, это созидательное единение начал мужского и женского, чтобы оно было в жизни каждого гостя, чтобы оно было в нашем хозяйстве, чтобы оно было в наших угодьях, да, в наших сельскохозяйственных культурах, чтобы это было, и чтобы все множилось, да, и созидалось, и рождалась новая жизнь. Вот. И есть поверье, да, что парам, которые пришли на свадьбу, им надо там целоваться, им надо больше танцевать, и вот эта энергия любви, энергия эроса, да, она воздействует на всех, то есть все уносят часть с собой, там на всех хватает ее, да, и в свою очередь, наоборот, они нагнетают сюда эту энергию, и она выплескивается, да, на всех. Ну вот я думаю, кто на свадьбе был парочкой, да, тот чувствовал, что даже если у нас какое-то разобщение, то на чужой свадьбе мы чувствуем подъем чувств, да, мы вспоминаем, как у нас там начиналось, и мы вот как-то так вот проникаемся этой энергией, да, даже и на светской свадьбе, чего уж там говорить. Вот, поэтому здесь обязательно звучит эротический фольклор. Иногда в открытом виде называются и процессы, и части тела, и это, в общем, да, это табуировано, но табуировано это именно потому, что это очень сильные и священные вещи, да, чтобы в суе вот, значит, этим трясти. Поэтому именно в важные моменты, связанные с эросом, в общем, это все и раскрывается, да, и в открытую проговаривается, да, кто не знает, есть с матерными сейчас словами, органами тела, есть береста новгородская, да, которая связана со свадьбой, то есть предложение о свадьбе и приговор, который, видимо, являлся матерным свадебным приговором, присказкой, да, на свадьбе. Вот, я вам оставлю интригу, не буду в прямом эфире говорить. Разыщите, если вам интересно. Вот. Но и большая часть фольклора, она, в общем-то, самоцензурируется, потому что все эти образы, да, образы гениталий, образы соития, они есть, но они символически выражены. Конь ворвался в сад, в девушкин сад. Он там все потоптал и поломал. Да? Вот это образ соития. Да? Любой Фрейд вам подтвердит, что это так. Вот. Значит, наступил на ногу девушки парень, проломил башмак, изморал белый чулок. Да? Обрызгал водой конь, значит, или дождь пошел, девушку смочил, фартук ей измочил, или из лужи конь промчался, девушку обрызгал. Да, поение этого коня опять кругом конь, да, конь, ну, самый, наверное, такой мужественный, фаллический, да, образ фольклорный, поэтому конь здесь везде присутствует, но не обязательно, можно еще по-другому. Вот. Еще мне вот очень нравится тоже такой текст. Средь лета Петрова замерзали озера, то есть в самую жаркую пару лета замерзали озера. Как по этим озерам добрый молодец гулял. Добрый молодец гулял, прорубочки прорубал, шелков невод заводил, белую рыбицу ловил. Да, вот прорубание проруби, конечно, это образ лишения девственности, да, протаптывание вот этого пути. Вот. И там он ловит белую рыбицу, он ее ловил, без огня ее варил, без пламя кипятил. Да, то есть рыбке было жарко, было горячо. Вот. И дальше они ее даже разрубили там на 40 частей и угостили невесту в первую очередь этой рыбкой почут. Рыба опять фаллический символ, да? Вот такая вот очень, в принципе, архетипичная, очень какая-то интуитивная вот эта каша из образов, да, вот как бы если бы это все во сне приснилось, да, то вам психоаналитик бы сказал, что вам у вас очень активизировано вот это эротическое начало, либо вам очень сильно не хватает, да, что оно из бессознательного вырывается. Вообще, кстати, образы фольклора, символы, они очень перекликаются с символами снов. Да, то есть сонник и, допустим, словарь гадательной символики, вот подблюдные гадания описывают ситуацию каким-то иносказанием. Эти образы, они всегда взаимозаменяемы. Как толкуют сны, как загадывают загадки, как в песне описывают ситуацию тоже иносказательно, да. Это все вот так действует, да, это все единое поле смыслов. Так что эта тема, она как бы будоражит, ярит всех присутствующих, обоих полов. Там происходят танцы, да, там происходит взаимное, как мы сказали, целование супругов, в общем, дым коромыслом. И на утро происходит бужение молодых. Это снова у нас такое вот общественное вторжение, да, наверное, мы бы сейчас сказали, в личную зону, да, но мы уже поняли, что народная свадьба это в народе свадьба это не частное, да, явление, это явление общественное, общинное, поэтому приходят проверять, как у них там, как спалось, здорово ли почивалось, вот, и чем же все закончилось. Есть сведения о том, что девственность невесты была исключительным необходимым условием, да, проверяли, была ли невеста девственна, публично показывали признаки, то есть следы на рубашке, а, кстати, значит, что она была в рубашке в эту ночь, да, вот, публично вот эти признаки афишировали, вешали на флаг, делали в этой рубашке, вешали на ворота, вешали на, господи, как называется, на хомут, да, то есть вот прямо это был флаг второго дня. Если это было. Это не обязательно было, потому что и вот с этой девственностью тоже в разные периоды по-разному относились. Да? То есть есть у нас времена, когда достаточно свободное было отношение полов до брака, да, и взрослые к этому относились спокойно. И это, кстати, на консервативном севере. А вот. Сейчас, конечно, там возмутятся у нас некоторые, но я говорю, что времена были разные, как нас Алексей Орлов всегда учит и успокаивает, да, вы просто, вы не разделяйте, а вы познавайте, что еще было, это не значит, что было только так, да, и всегда, вот, то есть вот второй день посвящен проверке того, удалось ли все, если все, то все выдохнули отлично. Вот, и родителям невесты посылается известие о том, что молодые отпочивали хорошо, едет дружка, сообщает, что все хорошо закончилось, его одаривают, там тоже символические, там и диалог символический, угощение символическое, подарки, которые связаны с этой темой. Вот, и родители невесты теперь вот приглашают в дом жениха уже, как новых членов семьи на пир второго дня, да. А что вот делать три дня? Почему свадьба три дня, да, непонятно, что делать еще. Ну, пировать три дня невозможно, да, хотя это тоже вопрос. Вот, я вам скажу, второй день, он, я бы сказала, это такой родительский день. Здесь в основном величаются родители. Вот, приезжают тесть с тещей сюда, их очень сильно величают, их сажают на главное место, ну, особенно если девушка соответствовала ожиданиям, да, новой семьи, оправдала, значит, себя. Их почуют, их одаривают, вот, и начинается одаривание всех и вся, да, от лица невесты подносят дары каждому члену семьи ее новой, вот, ну, в общем, там это, ладно, это детали, да, одаривают всех, в основном изделиями своего собственного изготовления невестиного, да, то есть рукодельными. Ширинки, рушники, предметы одежды, вот это все. Естественно, это требует, да, то есть там с 10 лет уже девушка или с меньшего возраста начинает этим озабочиваться, да, количеством этого всего. Вот. Также еще смотрят ее умения. Второе, чему посвящен второй день, это испытание молодицы. Но забыла, да, после свадебной ночи, конечно, происходит омовение. Это может быть совместная баня молодых, баня на утро, после вот, значит, соития, да, нужно омыться. Вот. Могут их двоих в баню, могут по отдельности тоже. Молодого в баню, молодую в комнатах омывают. Вот. И они чистенькие снова в мехах, там во всем таком праздничном, но более по-домашнему выходят к столу. Вот. И, кстати, обрядовые блюда первое после брачной ночи являются фрукты. Фрукты и узвар, то есть компот из фруктов. Ну, я думаю, что здесь символика плода. Да, фрукты – это плоды. Мы желаем невесте плодоношения. Вторая символика – это сладость. Фрукты – это сладкое, да, десерт. И третья символика – это рай. Это вот удовольствие опять этой сладости. Да, то есть вот эти смыслы, хотя, казалось бы, люди пришли вот снова продолжать пир, бац, а им фрукты дают, да. Но вот эту идею, да, идея легкости, наверное, здесь еще есть, да, вот начинаем с легкого, начинаем со сладкого, с живого, свежего, да, сыроеды порадуют сейчас, вот, начинают, и там у тещи тоже угощались фруктами вначале, а потом уже, значит, как домострой пишет, идет полный завтрак. Что уж там у них на завтрак, не знаю, может, баран жареный. Еще одним блюдом важным второго дня является курятина. И все из курицы, включая курник, известный, наверное, вам. Вот. Курица вообще, она тоже очень эротически имеет всегда подтекст в фольклоре. Да? Она очень плодоносна, да? Она очень много детишек, в общем, несет яиц. Вот. И сама по себе вот такая, ну, в общем, связана с... И, собственно, процесс, интимный процесс курицы с петухом, он вот у людей всегда на виду, да, он вот происходит тоже довольно часто, поэтому, наверное, вот курица стала вот этим символом невесты после брачной ночи. Иногда прям даже живую курицу наряжают невестой, и сваха с ней пляшет, да, вот после того, как все свершилось, и все... выяснили, что все удачно. Так что вот эта курица, блюдо из курицы, да, ими кормят молодых, еще когда они не вышли, я, извините, так немножко здесь в разнобой говорю, первое их кормление после брачной ночи – это кормление с рук. Почему-то вот приходят к ним их вот эти близкие, там, сваха, дружка, кормят с рук курицей и кашей. Это их первое блюдо в новом статусе, да, курица, мы уже сказали, а каша – это вот идея изобилия, идея множественности, идея урожая здесь, да. Вот, это то, что они едят, они опять едят не при всех, там, в сокрытом пространстве, вот. Ну и вообще у них есть в этот день время вот отдохнуть, там, как-то прохладиться, да, они не обязаны все время присутствовать в застолье, вот. Застолье само себя развлекает. Да, вообще люди же, да, им не нужен был тамада. Они, если праздник, они сами делали себе праздник, да, они сами заводили пляски, они сами запевали песни, они сами играли на инструментах, да. Поэтому вот эти вот конкурсы, вот эти бег в мешках им был не нужен, да. Они сами могли себя развлечь и подраться, и помириться, и полюбиться, все, не выходя из-за стола. Так что... родительские чествования в этот день и второе испытание молодицы. Испытание молодица у нас как бы становится хозяйкой, одной из хозяек данного дома. Вот, поэтому испытывается ее умение как хозяйки. Иногда она печет блины здесь, в новом доме. Значит, почти всегда она идет за водой. Если это совершился переезд, да, то, скорее всего, для нее это новый будет источник, колодец, источник, река, да, где она будет брать теперь воду на протяжении всей своей жизни. И вот это вот хождение первое за водой, я в нем вижу, ну, вот такое знакомство с водяным источником данного места. Да, то есть для женщины, естественно, водный источник – это вот женская стихия, да, это всегда женское было дело ходить за водой, поэтому... она идет туда первый раз, да, принести воду. Она там иногда омывается, кстати, на этом источнике. Вот, и, вероятно, вот как-то знакомиться, может быть, тоже как-то дары какие-то приносит источнику в древнее время. И она несет воду, участники свадьбы шуточно хотят ей помешать, они пытаются эту воду опрокинуть, вот, чтобы она вернулась, еще раз набрала. То есть они помешать и проверить ее, да. И вот она, наконец, приносит воду, да, это вот она выполнила квест. И третье известное испытание – это подметать. Она подметает, и, значит, а люди специально ссорят. И вот это есть, в принципе, в современной свадьбе я встречала, да, что люди ссорят деньгами там. То есть она подметает и себе берет эти деньги. Здесь снова уже такое испытание и награждение одновременно. Да? То есть молодую проверяют на хозяйственные навыки. А еще молодая будет развешивать свои рушники в новом доме, тоже чтобы показать свое умение, показать знаки, которые приняты на рушниках в ее роду, привнести это все сюда, в новый дом, да, вот так. Но это будет, когда приедет приданое. Вот. А приданое приезжает на третий день. Конечно, есть вариации региональные, да, но вот второй день – это родители, а третий день – это снова гостевание в доме невесты. То есть она приезжает туда уже как гостья. Первый раз она посещает своих родителей как замужняя женщина, уже чужая жена, да. Приезжают свекры снова как бы новую родню свою навестить первый раз. Да, вот это вот третий день проходит у невесты, и там выдается приданое. Опять же, когда все свершилось, все довольны, нет никаких возражений, да, ни у кого претензий, то уже можно говорить о передаче приданого. Иногда вот оно выдается там, иногда оно приезжает сюда, значит, и тоже прилюдно все это рассматривается, хвалится, выхваляется, да, что вот там одежда такая есть, там и постель, и все. Вот. И получают эти рушники из невестиного дома, и здесь их развешивают. Вот. Дальше, ну, там несколько, может быть, гостеваний, да, это уже называется отводины. Вот как раз гостевание у тестя с тещей, да, после всего, называется отводин. То есть уже конец, можно там вспомнить, как что происходило, где там, да, где там не получилось, да, посмеяться над чем-то, вот, и поделиться впечатлениями. И вот есть песня на отводины, она тоже такой имеет величальный и подытоживающий такой текст. Цвела, цвела верба, цвела, цвела верба, с камаля до макуш. С камаля до макушки, с камаля до макушки, до самой верхуш. Оленина мати, оленина мати, венечек ломал. Венечек ломала, венечек ломала, тяжело вздыхал. Вздыхала мать невесты, теперь мои сени не метены будут, теперь мои сталы не застелены будут. Теперь мои гости не привечены будут. Некому, мол, все это делать, да? А осталась я без помощницы, без хозяйки. А Андреева мать венечек ломала, мать жениха. Венечек ломала, легенько вздохнула. Теперь мои сени пометены будут. Теперь мои сталы застелены будут. Теперь мои гости привечены будут. То есть она получила в дом хозяйственную работницу, помощницу, да, приветливую женщину. Вот. И здесь вот этот образ цветущей вербы, да, красивый тоже образ такой. Но верба, она ведь цветет первой в нашей полосе вообще, да, вспомните вербное воскресенье, заклички весны, да, когда еще снег лежит, да, еще не весь сошел, только-только пробираются росточки, а верба уже вот эти пушки ее, да, это ее цветы, она уже цветет. И вот это вот начало, да, начинание нового цикла. Первое цветение, да, как оно радует нас ранней весной. Вот этот образ здесь использован, красивый. На этом, пожалуй, свадьбу можно завершить. есть символы определенные, которые считаются разгонными, да, которые гостям дают знак того, что все, ребята, свадьба завершается. А жесты какие-то, слова ключевые, разгонные блюда есть, которые именно поставили на стол это блюдо, а гости поели его и поняли, все, это конец. Да? По-моему, это был то ли кисель, то ли что-то такое с поминальным оттенком, но, естественно, тоже это разнится по регионам. Я вам могу посоветовать книжки по теме свадьбы. Значит, вот эта книжка «Языческие корни русской свадьбы» А. Байко. Эта книжка очень дельная. Она почти целиком состоит из цитат этнографических и исторических источников по русской свадьбе, и она выбирает оттуда именно языческие следы, да, языческие составляющие. Вот. Ну, в принципе, там других почти нету, да, в свадьбе, но здесь именно по источникам с большим списком источников разобрано это. Очень советую, чтобы разобраться, да, или доказать там кому-то, а почему, вот откуда вы это взяли и что это такое. Вторая книжка, которую я посоветую, «Жизнь человека в русском фольклоре», выпуск 4, «Любовь и свадьба». Эта толстая книжка, она состоит из нескольких полностью записанных этнографических свадеб. То есть там вот Костромская губерния, такой там уезд, такое село. Вот дружка приходит, говорит текст. Это берет платок, подходит, говорит то-то, дает ему пряник там. Ну, то есть прям подробно, вот если вам нужно, как же все это выглядело, да, или тексты вам нужны, причитаний, или речей дружки. Вот здесь есть очень такие остроумные, там у него же тексты не просто, да, он должен быть таким отчасти скоморохом, да, это дружка, да, таким вот пассионарием. Вот отсюда можно черпать образцы для постановок каких-то, да, для проведения. Вот я опиралась во многом на эту книжку, когда составляла свой свадебный уряд. И, но на свадьбе не кончается народное и общинное внимание к молодоженам. В течение года после своей свадьбы эти молодожены увеличаются в отдельные праздники, в отдельные дни года специальные, да, и они выступают как бы вот жрецами плодородия, ну, потому что это люди, которые явно часто занимаются любовью, да, они, скорее всего, жена вот беременная уже в это время, да, то есть это любовная пара, у которой есть вот это вот электричество, да, эротическое любовное электричество, и община применяет это электричество в своих нуждах, да, в земледельческих, в скотоводческих, в обережных, да, применяют вот эту вот пару. Вот. Ну и пару тоже величают, как бы желают им, чтобы это все, то есть закрепляют вот этот эффект свадьбы в течение года, опевают их. Да. Например, на Масленицу происходит окликание молодых, да, молодые должны привести своих жен на масленичное гуляние. Может быть, женщина первый раз вот видит окружающих ее молодых женщин, и она должна войти в их круг, да, она должна, в общем-то, им понравиться, их одарить, потому что ей с ними взаимодействовать, а они, ну, чужую какую-то привел, да, что, мол, в своей деревне не было невест, мол, привел, сейчас посмотрим. И они как бы испытывают ее отчасти, да. И если она проходит испытание, то они ее включают в свой круг молодых женщин. Вот на Масленице, например, поется так. Выходи, Эваны, на горку, выводи нам свою жонку. Хорошую мы похвалим, а плохую мы пахаем, чтобы на горочку не ходила, собак наших не дразнила. Вот, то есть они так уже с угрозой, что еще посмотрим, понравится она нам или нет. Ну, разумная женщина, она и постарается, да, дипломатично подойти и всем поклониться, и по пряничку подарить, да, чтобы приняли ее женщины молодые. Не будет там из себя строить звезду какую-то первое время. Вот. Величают этих молодых, да, снова их опевают, снова вот эта вот тема любви, тема постель там есть, да, их макают в снег, их заставляют целоваться, вот, даже иногда с чужими, да, то есть это вот распространяется, вот эта энергия на всех, на все. Вот. На Коляду специально приходят с колядками специальными про зачатие, про детишек, да, про любовь вот эту вот, с колядками свадебной образности, да, к молодым под окна приходят специально, чтобы еще укрепить, еще пожелать этого, да. В Юнишне есть величания волочебные, то есть в районе Пасхи вот эти весенние обходы дворов, вот. Там тоже специально к ним приходят, окликают молодых, мол, у нас весна, вы нам помогите сейчас вот это все в природу тоже послать, вот. Так что вот так не сразу заканчивается этот статус, да, молодоженов, молодыми их называют, первый год, женщина-молодуха, да, и вот либо после первого года, либо с рождением первого ребенка она уже становится бабой, да, то есть просто замужней женщиной, уже без особенного такого статуса. Иногда она носит первый год особенную одежду с максимальным количеством красного цвета, вот. Или даже вот эту свадебную, какие-то части свадебной одежды, рубаху, например, носит первый год. И потом уже постепенно уже в будничность так это все переходит. Вот, пожалуй, это все, что на данный момент я успеваю вам рассказать про свадьбу народную. А вот давайте перейдем к части с вопросами. Благодарю тебя, Лада. Очень интересно рассказывала, очень красиво спела. Переходим ко второй части. Я напомню, что вопросы мы принимаем на нашем сайте slavradio.org, раздел «Чат-беседка» и на канале в YouTube youtube.com/slavradio. За чатом у нас следит и принимает вопросы Светлана Большакова. Сейчас я включаю отбивку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 13 ноября 2019 года, среда. Обряд и песни, свадьбы, встреча третья. Евгений Роденко и Лада Корнева в виртуальной студии. Первый вопрос. Поступил от Зайца Беляка. А как можно определить, какое дерево соответствует или хотя бы относится к моему роду? Если вы про дерево, вокруг которого нужно на свадьбе обходить, здесь важно, чтобы оно этой символике соответствовало, а не столько вашему роду. А если вы про именно для вашего рода, ну, я думаю, с помощью каких-то духовных техник можно войти в состояние, когда вы это определите, либо вам будет знак, либо вам будет сон, либо вы вот попробуйте разные деревья, и они вам по-разному ответят. Следующий вопрос задает Наталья. Как я понимаю, речь идет о более недавних традициях, так как упоминается хлеб, иконы, увод молодой с платком на голове, то есть воруют. Нет, вывод с платком – это не связано с воровством. Я же сказала, с чем это связано. Я рассказываю про этнографические времена, про несколько последних веков, о которых есть исторические данные, да, этнография, то есть сами носители рассказывают, описанные историками, да, о которых есть достоверные документы у нас. Я опираюсь вот на эти документы. Чем дальше вглубь истории, тем более предположительными будут наши построения. Хлеб, конечно, в это время бытовал, иконы тоже. Вопрос задает медоед Барсук. Если не сложно, уточните про обязательный либо предпочтительный цвет свадебных нарядов мужчины и женщины. Ну, базовый цвет, конечно, белый. Это цвет обрядовых рубах, да. У нас они вот белый цвет – это цвет чистоты, цвет святости, да, цвет обновления. он применяется как праздничный, как ритуальный. Вот. А праздничность и вот этот созидательный оттенок, да, оттенок, что у нас это образование семьи, новой жизни, да, и вот стимуляция этих всех энергий, его сюда привносит красный цвет. Вот. Красный цвет здесь, ну, вот в качестве вышивки, в качестве качества бранного, да, в качестве поясов, ну, вот деталей максимальное число может быть красных. Что касается невесты, то костюм первой части свадьбы, когда она в печали, да, когда она в переходе, когда она в ритуальной смерти, это может быть костюм, соотносимый с траурным, то есть белая рубаха без красной вышивки вообще, она может быть с вышивкой белым по белому, например, вот. И потом, впоследствии, когда она уже в роду мужа, да, она, наоборот, одевает рубаху и остальной костюм с максимальным украшением красного цвета, как вот воплощение того, что она сейчас в стати плодоношения, да, в стати замужней женщины, в стати созидания новой жизни. Вопрос задает Алла Кошелева. В традиции невеста, кроме причитаний, ничего не пела. Если в наше время устраивать традиционную свадьбу, нужно найти много поющих женщин или что-то можно невесте самой спеть? Ну, конечно, у нас условия такие очень стесненные в плане вот, да, воплощения того, как это было в традиции, поэтому вы смотрите по вашим условиям. Вообще невесте не стоит быть в состоянии, когда она следит за сценарием, следит за тем, правильно ли все делается, а не скучно ли гостям, а когда же принесут второе, да, и вот это все, а сейчас мне надо будет еще выступать перед ними, да, то есть это не то состояние, которое помогает прожить момент перехода. Лучше пусть уж на кого-то это будет делегировано все. Вот. Ну вот я думаю так, но если у вас нет других вариантов прозвучать песни, как если ее исполнит невеста, может быть, если это самой невесте не претит, можно попробовать, чтобы она исполнила, либо можно записи включать в какие-то моменты. Вопрос задает Медоед Барсук. Инструктор рядом с кроватью – это, конечно, здорово, наверное. Ну а как же подготовка отцом сына к взрослой жизни? Было ли обязательностью отца в плане брачной ночи проинструктировать сына? Традиция нам такого не передает. Нет. Ну, наверное, об этом и не спрашивали особенно. Да? Вообще эта тема и такие темы и у фольклористов, и у носителей традиции, они как бы, ну, были предметом умолчания, да, то есть об этом очень в недавнее время стали спрашивать, а как вы рожали, а как первая брачная ночь, да, то есть раньше это были неприличные темы среди чужих людей, поэтому они просто умалчивались, вот, поэтому про половое воспитание мы не особенно много знаем. Но, с другой стороны, мы знаем, что детей специально не ограждали от эротических тем, от тем отношения полов. То есть на свадьбе детей, их туда не брали, да, они могли присутствовать на палатях, например, залезут, если их не прогнали, они лежат, им интересно, конечно, они все слушают, впитывают, смотрят. Это же яркое какое явление. Вот. И потом играют сами в эту свадьбу, куколками там свадьбу эту делают. Вот. То есть специально никто не отстранял детей, не изолировал детей от этих тем, и они вот латентным образом, да, они, в общем-то, познавали, да, вопросы пола. Постепенно потом, опять же, всей семьей мылись ведь в бане, да, то есть не было такой табуированности, ну, как бы сейчас, с одной стороны, такая разнузданность, с другой стороны, такая табуированность в нормальном смысле, чтобы люди там в своей семье это обсуждали, да, с детьми там как-то. Этого как-то люди боятся у нас, поэтому как-то неоднородное очень сейчас положение в этих вопросах. Вопрос задает Медоед Барсук. Про разувание слышал, но слышал еще про омовение ног супругу. Какой смысл носило данное действо? Не унизить, надеюсь, все-таки это мать, хранительница очага и часть мужа и семья. Я вот не встречала про омовение ног, мне кажется, это что-то библейское. Вот. Но мне кажется, с разуванием это, в принципе, одна семантика, да, то есть ноги – это низ, человека низ, и в каком-то смысле это знак подчинения, да, но с другой стороны, это знак готовности помогать, готовности служить, да, вот наши ведисты могут вот в эту сторону мыслить, да, про готовность служить, может, тогда их это не покоробит. Еще один вопрос от медоеда Барсука. А как насчет деревянных, золотых и так далее свадеб спустя определенные сроки жительства? У нас это соблюдалось или это отдельная тема? Нет, это в традиции не было. Года никто не считал, даже свой возраст собственный люди не считали особенно. Вот, день рождения свой знали приблизительно, потому что оно было связано с каким-то праздником, с какой-то годовой датой. И вот помнили, что ты родился в районе, у нас в районе Купалова ты родился, да? И поэтому даже еще во времена наших бабушек, да, возраст детей люди знали в крестьянстве приблизительно, вот, пока не было документов письменных у этих детей. Поэтому нет, золотых свадеб нет, это к нам пришло уже в позднее время. Вопрос задает Алла Кошелева. Пришла такая мысль, а как бы обставить обрядовый развод, если уж так случилось? Отпустить друг друга в новую жизнь? Может, в традиции есть подсказка? В традиции, конечно, есть подсказка. И, к сожалению, да, наша современная жизнь, она требует от нас таких вот решений, да, как вот эти вещи оформить правильно на тонком уровне, потому что они происходят у нас. Вот. И ответы есть, да. Вот мы знаем, что в равноверческой языческой свадьбе ключевым моментом является связывание рук рушником. Вот. И, соответственно, будет логично этот рушник, который, я надеюсь, хранится, да, в семье, его обрядово уничтожить, да, его с ним сделать действия, которые будут обратны связыванию. Да. Если он хранился с узлом, то развязать этот узел. Вот. Либо просто его сжечь, или вот как-то разрезать, разжечь пополам. Вот. Если свадьба была светская, то с кольцами можно какое-то сделать, допустим, бросить в реку кольцо. Но, естественно, не просто бросить в реку кольцо, а сначала настроиться, что вот это кольцо – это символ моего брака, моего этого опыта, этого этапа жизни. И вот я с ним прощаюсь, я там обращаюсь к каким-то силам, связанным с этим, да, и тогда вот я бросаю все, вот унеси река, да, вот этот этап, он у меня кончился. Можно так поступить, да, можно сочетать эти вещи, вот, то есть какой-то, всегда это будет символ разрубания, разрезания, разъединения, да, и от прощания с чем-то, да, можно какую-то свою вещь, которая у вас присутствовала на свадьбе, из одежды, да, что-то сжечь, да, что-то вот удалить от себя и уничтожить, да, символически связав эту вещь с вашим этапом. Конечно, когда присутствуют двое, то, наверное, это еще сильнее будет, да, что вот этот человек тоже в обрядовом пространстве то же самое производит. Вопрос поступил от Сергея Буцких. Здравия, Ладушка. Скажи, с какого возраста начинать готовить юноши и девушки к женитьбе, замужеству? Участвует ли в этом процессе отец? Ну, отец-родитель, конечно, он, где ему кажется уместным, участвует в воспитании. Это прекрасно. Вот. Я думаю, что нету такого возраста, с которого надо начинать, потому что образы семьи, образы ценности семьи, ценности пары, ценности длительного брака, да, единственного брака, неразрывного, они, конечно, с самого детства желательно должны вкладываться в детей, и желательно на примере их родителей, да, чтобы при любом удобном случае упоминалось, что ну вот они же вот семья, это же важно, это ценно, вот и ты вырастешь, вот женишься, у тебя будут детишки, ты будешь своей женой всю жизнь, вы будете стараться дружно жить, да, то есть в сказках на это упирать, на эти моменты, да, вот, то есть воспитание, оно в этом, а не в том, что вот садись, сынок, сейчас я с тобой поговорю, да, там, 15 лет, это происходит вот как дерево растет, да, плавно и неотступно. Поэтому я думаю так. Ну вот, и любой родитель, кто понимает ценность этого, он может в этом участвовать, но в любом случае оба родителя сделают это по-разному. Они будут, да, мать по-женски будет со стороны эмоций, со стороны вот женщины, а отец будет, почему вот важно там брать ответственность, потому что сейчас мужчин пропагандируют, что возьми от жизни все, но не дай себя захомутать, да, то есть вот взять на себя ответственность за семью, построить вот это пространство, которое ты пожизненно будешь на себе, ну вот, будешь лидером которого, будешь ответственным за которое, это не подается как ценность, да, то есть никто, кроме нас, наших детей не научит тому, что это важно, потому что массовая культура мужчинам говорит: зарабатывай, наслаждайся, получай статус, трахай женщин, да, но не дай себя, значит, вот, окольцевать. Поэтому, да, мы должны сами проповедовать свои ценности. Почему это важно? Почему самому мужчине важно иметь ответственность, важно иметь дом, важно иметь семью, да, что это дает, в отличие от просто отношений временных и множественных, да, что дает семья, какие есть в ней особые богатства, да, вот эта длительность отношений, да, познание друг друга многолетнее, да, вот доверие друг другу, ну, какое-то сродство друг с другом, которое в новых отношениях ты никогда не получишь. Это только спустя годы рождается и вызревает. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает Василий Журавкин. Не зря подписан на канал. Если невеста не прошла что-то в эти 3 дня, то что, замужество аннулируется? Или как-то помогает молодым? Испытание не прошла, что ли? Нет, конечно, испытания в основном, они сейчас носят характер, ну, сейчас и последние, наверное, пару веков уже носят характер, ну, формальный, что ли, да, ну, принято, что вот ты первый день идешь за водой, мы тебе мешаем, хохочем там, да, так принято, да, и из этого делается уже нечто такое вот скоморожье, вот, а изначально девушку проверяли на работоспособность раньше свадьбы, они не будут брать кота в мешке, потому что, конечно, в одной из первых задач брака было взять в дом работницу, взять в дом супругу, мать будущих детей нашего юноши, да, и взять в дом работницу, поэтому мы не смотрим по губкам и ресничкам, мы смотрим по тому, как она в своей семье работает, да, как мы часто видим ее в лесу с ягодами, да, там, со скотиной, там, в поле, как мы видим, как она работает. Поспрашиваем у соседей, зайдем, там, пощупаем ее рукоделие, и, конечно, это изначально все. Для этого были действия календарные, да, в том числе вот эти круги, хороводы, когда девушки на выданье, они должны были пройти перед всем миром, да, пройти вот этими столбами, да, показать осанку, показать вот девичью свою стать, показать толщину косы и длину, показать свой родовой наряд с жемчугами, да, как она поет, как она движется в хороводе. Это же все тоже невербально выдает нас. Ты можешь о себе что хочешь пытаться выразить, да, но твое тело не обманет, оно выразит, и песня твоя тоже, она выразит, какая ты настоящая. Следующий вопрос задает Ярослава. Владушка, ответь. Была личная воля молодожен в выборе половинок? Или все же родители выбирали жениха, невесту? Благодарю. Это мы в первой части подробно говорили об этом. Если мы говорим о традиционной свадьбе, то желание молодых было второстепенным. Первостепенным был выбор родителей, старшей родни, да, которая договаривалась, потому что целью брака была, в общем-то, ну, вот, ячейка общества, хозяйственная единица, семья, пара, да, поэтому именно из этих соображений люди и выбирали. А вот симпатия – это был дополнительный бонус, да, вот, то есть можно из нескольких вариантов, которые присмотрели родители, своему отпрыску дать выбрать. Ну, какая тебе из них больше нравится? Вот мы выбрали эту и эту. Можно еще вот эту. Ну, какая тебе по душе, да? То есть, конечно, лучше, чтобы у них была симпатия. Вот. Но очень важно и умение, на которые молодой человек не посмотрит. Он влюбляется вот по внешности, по какому-то такому притяжению, да, или по качествам абсолютно в хозяйстве бесполезным. Ой, как же он пляшет, как он пляшет, да, или там играет на гармошке, да. И все, влюбилась девчоночка. Я люблю, я за него хочу, да. А родители смотрят в него, отец пьяница, да, хозяйство никакое, ну зачем вот она к нему в семью пойдет? И что, разорятся они и пропьют все это. Поэтому, конечно, родители были ведущие в этом, имели роль. Последний вопрос на сегодня задает Алла Кошелева. Допустимо ли было мужу наказывать жену или детей телесно? Какое к этому отношение было? Ну, вот в те века, про которые я говорю, начиная со Средневековья, да, это было допустимо, это было общераспространено, об этом есть масса свидетельств. Это в этом смысле это достаточно драматичная веха нашей истории, да, но вот она была, это было. Все вопросы я задал. Наш эфир подходит к концу. Лада, скажешь что-нибудь доброе нашим слушателям и зрителям? Да, на таком вопросе, конечно, завершать не очень позитивно. Я вот это наша последняя встреча на ближайший обозримый месяц, пока больше не запланировано. Вот. И я вас благодарю за то, что вы со мной были. Если у вас, кстати, есть идеи, да, на какую тему еще можно нам провести передачу, вы пишите их где-то в комментариях под, может быть, когда видео это повесят на Ютубе, или у меня, вот, потому что в целом год мы прошли, да, мы начали с Коляды, первая передача была о святках, о образах мироздания, в песнях святок и Коляды, вот, и примерно круг мы охватили годовой. И свадьбу еще, и поминальный культ охватили. Вот. Поэтому это для меня достаточно познавательный был опыт, да. Вот. И встреча с такой публикой, да, в чем-то вот созвучной, в чем-то имеющей свои убеждения. Вот. И как Алексей вот нам заповедует, да, в принципе, для меня тоже достаточно новый взгляд, да, что нам нужно искать общее, да, нам нужно учиться принятию, учиться уважению других точек зрения, да, поскольку все равно мы движемся, да, в этом космосе, мы летим в одну сторону, да, в сторону родного, в сторону традиции, и для нас это ценность, для нас это цель, вот, поэтому я вас всех уважаю, я вас всех благодарю, и надеюсь, что мы с вами еще увидимся не раз, а если что, приглашайте. Я в города могу приехать с лекцией, с мастер-классом каким-то. А вот, пишите, договоримся. Всем всего хорошего, ладных вам семей, совета до любви и с самими собой тоже. Лада, совета и любви. Благодарю тебя, Лада, за добрые пожелания. Я напомню, что сегодня было 13 ноября 2019 года, среда. Обрядовые песни и свадьбы, встреча третья. Лада Корнеева, Евгений Роденко и Светлана Большакова были в виртуальной студии Народного славянского радио. Желаю всего самого доброго. Берегите себя и своих близких. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.